Глава 10. Знакомство. На подлете к Зии принц увидел огромную толпу, собравшуюся у хрустального замка. «Что-то случилось?» – забеспокоился он. Сейчас принц был готов к тому, что толпа не примет детей и придется защищаться. Он невольно сжал рукоять меча. Добродушно ответил орел. «Это люди, прослышав о твоих подвигах, чуя, тут не обошлось без болтушки тетушки Рози, пришли встретить спасителя и освобожденных детей. Ты бы слышал, какой переполох поднялся, когда узнали, что воришкой был ты. Но узнав правду, люди сразу прониклись к тебе уважением. Кстати, правители независимых территорий тоже высоко оценили твой поступок». Едва Эрвин успел приземлиться, как к ним подбежала толпа. Каждый хотел посмотреть хоть краем глаза на спасенных детей. Народ оглушительно хлопал и кричал. «Ай да Датан! Ай да молодец! Да здравствует наш принц! Слава герою!» Принца обнимали и пожимали руку. Освобожденных детей хотели одарить подарками и сладостями. «Спокойно, спокойно!» Остановил толпу Рыжебород. «Детям нужен покой!» Но люди не думали слушать. И тут из хрустального замка выехал сам король-дворец, сидя на троне с колесами. Принца это удивило. Обычно отец никогда не покидал хрустальный замок. «Это те дети, над которыми издевались короли?» Спросил король-дворец. Принц кивнул. Король внимательно разглядывал изможденные детские тельца, едва прикрытые лохмотьями. Принц не обратил внимания, но зоркий глаз Рыжеборода заметил, как нижний карниз подбородок Виора едва заметно подрагивал при этом. Наконец король-дворец тяжело вздохнул и произнес. «Их нужно немедленно накормить и подлечить. А ты, сынок, отдай им одежды. Позже надо будет шить подходящую». Принц не верил своим ушам. «Отец, спасибо! Ты очень добрый!» «А там они решат, как им быть дальше». «Это как?» — не понял принц. «Они уже не рабы королей и, если захотят, могут отправляться на все четыре стороны». И детей перенесли в хрустальный замок. Дети настолько исхудали, что накормить их досыта было равносильно смерти. Тетушка Рози не на шутку поругалась с мешком хитрости, когда тот потребовал кормить сирот небольшими порциями. «В тебе совсем не осталось ничего человеческого», — стыдила она его. «Я пожалуюсь королю-дворцу на твою скупость». «Как тебе удобно», — огрызнулся мешок хитростей. «Своею добротой ты спровадишь прямиком на тот свет». Но король-дворец даже похвалил мешка за благоразумие, чем окончательно расстроил тетушку Рози. Пришлось строго следить, чтобы добрая повариха не уморила детей едой. Не менее зорко следил мешок хитрости и за принцем, который так и норовил прошмыгнуть к детям за сладостями. Богиня Наид приготовила для детей волшебные мази. Стоило помазать больное место, и рана тут же заживала. Вскоре синяки и ушибы прошли без следа. Быстрее всех поправился Крит, самый младший из детей, которого Кейн использовал как марионетку для принца. Хоть ему и досталось больше, чем остальным, уже на третий день он мог спокойно ходить и общаться. Крит был худеньким мальчиком с длинными темными волосами и внимательными карими глазами. Они с принцем сразу подружились. «Привет. Меня зовут Датан, но все зовут меня просто принцем. Очень приятно. А меня зовут Крит», — ответил мальчик и поклонился. «Ваше высочество, хотел бы поблагодарить вас за спасение. Пустяки!» Ласково перебил его принц. «И давай на ты». «Хорошо», — улыбнулся мальчик. «А дедушка Гес не будет против такого обращения к принцу? Он очень строг к правилам». «Нет, ты ведь мой друг». Конечно, коврик был против. «Что за фамильярность?» — ворчал дворецкий. «Обращаться на ты к принцу? Куда катится мир?» Второй мальчик Торан поправился через 5 дней. Он был высокий и конопатый, с белыми волосами и серыми глазами. Только Диана, хрупкая девочка, выздоравливала медленно. Мальчики, как могли, старались развлечь ее. Крит строил смешные рожицы, принц читал ей книжки, а Торан изготовил из серебряной проволоки украшения — диадему с цветами. От такого внимательного отношения девочка вскоре поправилась. Принц и обрадовался, дети расцвели на глазах, и огорчился. Скоро будет знакомство, на котором станет понятно — оставит ли их король дворец в хрустальном замке или нет. И вот, наконец, важный день настал. Принц не спал всю ночь, ворочаясь сбоку на бок. «Примут их или нет?» — мучительно думал он. «Вдруг ребята не понравятся отцу и придворным?» Церемония началась ровно в 12 в тронном зале. Трудно было узнать в ухоженных и пышущем здоровьях детях бывших рабов. Ребят выстроили в ряд. Собрались все придворные. Дети вели себя спокойно, а вот у принца сердце стучало так, что на камзоле дрожали пуговицы. «Мальчик, подойди к королю дворцу», — обратился мешок хитрости к Риту. Тот вышел вперед и, преклонив колено перед правителем, произнес: «Ваше Величество, меня зовут Крит». «Расскажи о себе, Крит», — попросил король дворец, внимательно разглядывая мальчика. «Я сирота, и меня взял к себе король Рай Кейн». «Король и его друзья издевались над тобой». «Да, Ваше Величество», — кивнул Крит. «Но почему? Чем ты их прогневал?» Крит помялся, но потом, волнуясь, принялся за рассказ. «Вначале ко мне относились неплохо. Я был чем-то вроде живой игрушки на побегушках. Меня хорошо кормили и одевали». «Из-за чего же ты впал в немилость?» — нетерпеливо перебил король дворец. «А началось все с того, что несколько месяцев назад Кейн решил устроить военные игры. А так как он привык всегда выигрывать, то на роль мальчика, то есть генерала для битья, решил поставить меня. Мне отводилась самая что ни на есть простая задача — проиграть. Но дело в том, что я никогда не управлял войском, и потому я попросил Кейна дать мне советника. Он, смеясь, согласился, и я выбрал...» «Меня?» — улыбнулся Рыжебород. «Тебя?» — опешил король дворец. «Так вы знакомы?» «И еще бы!» — усмехнулся Рыжебород. «Помнишь тот день, Виор, когда я поехал на учение? Ну, пусть Крит обо всем расскажет. У него получается лучше». «И какие же советы дал тебе мой друг?» — спросил король дворец. «Он сказал мне, у тебя маленькое войско, у Кейна огромное. Подумай, как равновесить чашу весов. Помни, что всякая сила имеет свою слабость. Мысленно управляй войском и предугадывай действия противника. И помни о характере короля. Кейн дал мне право выбрать место сражения. Я не поленился и внимательно осмотрел местность. Везде или непроходимые леса, или ровные поля. Но мои старания увенчались успехом. Я нашел, наконец, идеальное место для битвы. Это был древний лес с заброшенным трактом. По бокам дороги стояли огромные столетние дубы и сосны, а в глубине чавкало зловонное болото. Придворные слушали внимательно, а король-дворец даже выехал вперед, чтобы не упустить ни одной детали. А Крит жаром продолжал. Затрубили в рог, и битва началась. С горсткой самых отчаянных вояк я, потеряв всякий стыд, пошел в атаку. Кейн был и озадачен, и разозлен. Я рассчитал правильно. Кейн, позабыв от злости и об осторожности, повел в атаку всю свою кавалерию. Рыбка клюнула на наживку. И тут же мы отступили вглубь леса, перейдя болото по заранее подготовленным мосткам. А вот кавалерия Кейна почти вся увязла в трясине. Повезло, что никто не утонул. В это же время с тыла ударил небольшой отряд лучников и отрезал путь к отступлению. На все ушло минут 10. Разгром был полный. Кейн даже не смог позвать свои запрятанные на всякий случай резервы. Рог залило тиной. Придворные не удержались и расхохотались. «И заметьте, я всего лишь посоветовал. Все остальное додумал сам Крит», — добавил Рыжебород. «Ну ты даешь», — удивился король-дворец. «Верно. Утер нос зазнайки», — одобрили придворные. Я, конечно, увлекся. И неудивительно, что после этого король меня, скажем так, не взлюбил. Виновато улыбнулся Крит. «Тебе, конечно, следовало вовремя остановиться», — кивнул король-дворец. «Но в такой момент это сложно. Я понимаю». «Вот после этого и началось», — вздохнул Крит. «Ну, а ты, Торан, чем заслужил теплое обращение короля Эреба?» Вперед вышел высокий и худой подросток. «Король Эреб очень любит лошадей», — начал мальчик, волнуясь. «И потому, часто галопом скачет по столице. Горожане стараются не выходить на улицу, чтобы не попасть под копыта его лихих скакунов. Но однажды, когда я работал в своей кузне и ковал мечи по заказу короля, то увидел, как на середину улицы выбежал крохотный малыш. И тут раздался цокот копыт. Это скакала королевская свита. Эрепа не подумал остановить коня. А до малыша оставалось всего ничего. И тогда я бросился к коню и одним рывком остановил его. Конь встал на дыбы и сбросил Эреба прямо в навозную кучу. И это при всем честном народе. Король решил, что я хотел его унизить. Собравшиеся рассмеялись. «А ты, Диана, чем досадила королю Сколю?» Вперед вышла девочка ростом чуть повыше Крита. Ее длинные темные волосы блестели в лучах солнца, а черные глаза выражали ум и спокойствие. Одарив всех лучезарной улыбкой, она ответила. «Король Сколь решил сам приготовить еду на пир. Хотя я его не отговаривала, но все равно упрямо заявил, что угостит гостей своей стряпнёй. И вот когда начался пир, я в ужасе увидел, как Сколь собирается попробовать свое варево. И это несмотря на то, что от одного только запаха его еды мухи дохли на лету. Даже тараканы и крысы бросились вон из дворца. Тут я подлетела к нему и выбила ложку из его рук, но так неаккуратно, что облила Сколя супом. В итоге, вместо того, чтобы сказать мне спасибо, меня высекли. Правда, когда гости увидели, что от его супа на скатерти появились дыры, то поблагодарили меня за спасение. Но после того случая мне не стало покоя». Тронный зал огласился хохотом. «Ну что ж, дети, вы мне понравились», — заключил король-дворец. «Можете оставаться в хрустальном замке». «Ура!» — воскликнул принц, который радовался больше всех. «Найдите себе занятие по душе, потому что бездельников я не люблю», — серьезно сказал король-дворец. «Ваше Величество, я бы с радостью работала на кухне с тетушкой Рози», — попросила Диана. «Я наслышана о ее мастерстве. Я всеми половниками за», — обрадовалась тетушка Рози. «Будь по-твоему», — кивнул король-дворец. «Так, а ты, Торан, как я понял, раньше был кузнецом». «Так точно, Ваше Величество», — поклонился мальчик. «Тогда согласишься ли ты ковать оружие для верийского войска?» Торан просиял от радости. «Я сочту это за честь». Осталось дело за Критом. «А ты, Крит, чем хочешь заняться?» «Ваше Величество, я бы хотел быть пажом принца». «Хорошо. Строго следи за принцем и не давай ему читать под одеялом, как он любит. А теперь, дети, произнесите клятву верности и народу о вере, и можете быть свободными». И ребята торжественно произнесли: «Клянемся быть верными подданными о вере и до последнего вздоха, последней капли крови, бороться с ее врагами». На этом церемония закончилась. Наконец-то принц мог показать ребятам самый чудесный город на свете — Зию. «Поедем на четырехногой карете?» — спросил он детей. «Только предупреждаю, домчимся вмиг. Из окон вы ничего не увидите». «Нет, пойдем лучше пешком, ваше высочество», — начал было Крит. «Принц», — перебил мальчик. «Для друзей? Просто принц». «Хорошо, тогда поспешим. Вы такое увидите». И дети быстрым шагом отправились в город. Но они то и дело смотрели по сторонам. «Ты гляди, на бельевой веревке расцвели персики. Из грецкого ореха бьет фонтан». «Да», — пояснил принц. «В Аверии нет рек и озер. Вода льется из водяных орехов». «Ого, дома пытаются улететь. Они чуют приближение зимы и хотят улететь на юг», — объяснил принц. «А вот эти дома улыбаются». «Да, там живут жизнелюбы. А эти ворчат, а тут живут ворчуны». «Вот это да! Булыжники указывают дорогу». «Это еще ничего. Стоит вам немного устать, как булыжники сами потащат вас вперед», — улыбнулся принц. Но дети уже смотрели на другие чудеса. «Ого! Вот это да! Ничего себе!» Только и слышалось ежесекундно. Прохожие удивленно оборачивались, а потом понимающе кивали. Мол, только недавно в нашем городе. Только спустя час добрались до рынка. Чего тут только не было. Глаза разбегались от изобилия товаров. Принцу очень хотелось одеть друзей не в грубые и обычные одежды, а в богатые и нарядные. «Жалко только, — грустно замялся принц. «Все деньги до последнего аверьяла я отдал королям за ваш выкуп, так что ничего купить из одежды и еды не получится». Вздохнув, он вывернул карманы, и из них посыпались золотые аверьялы. У принца от удивления пропал дар речи. «Откуда они?» — в недоумении произнес он. Дети же рассмеялись и захлопали в ладоши. Они решили, что принц шутит. Придя в себя, принц скомандовал. «Вперед! В платяную лавку!» В ней принц, не скупясь, купил самую дорогую и модную одежду для Криты и Торана. Каждому по парадному камзолу. С Дианой вышла заминка. Девочка была ошарашена выбором платьев. Их было больше тысячи. Сейчас палило солнце, и в моде была водяная коллекция. «Ох уж эти девочки!» — ворчал Торан. «Тут столько платьев, а все никак не выберет». «Да ладно! У нее просто глаза разбежались!» — засмеялись Крит и принц. «Ну как, идет?» — каждый раз спрашивала, выйдя из примерочной, Диана. «Идет!» — хором отвечали мальчики. «Да вам лишь бы я быстрее выбрала!» Дула губки девочка и, схватив новое платье из водяного пара, поднимавшегося от пят к подбородку, скрывалась в примерочной. «Да демиург ты наш!» — вырвалось у мальчиков. «Уже битый час не может выбрать!» Наконец, перемерив платье из росы, речных вод, морских волн, водопада и родника, Диана выбрала платье из грома и молний. «Так оно самое обычное, синее», — проворчал Торан. «Зато ночью по нему будут пробегать вспышки молний», — важно заявила Диана. «Ты издеваешься?» — зарычал Торан. «Ты больше часа выбирала платье, которое надо носить вечером?» «Идемте скорее в кондитерскую», — встрял принц, боясь, как бы девочка не начала примерку заново. Ребята с веселым хохотом налетели на лавки со сладостями и смели почти все. Чего они только не попробовали. Мороженое, становившееся холодным на солнцепёке. Мороженое, сменяющееся прямо на глазах начинкой. Шоколад, превращавшийся в разных животных. «Эй, вы!» — крикнул им внезапно строгий голос. «А ну, стойте!» Дети в испуге замерли и обернулись. На лавке со сладостями стоял строгий офицер из Бизе и приказывал своим солдатам. «Стройся! Ружья на изготовку! А вы, откройте рты!» Дети засмеялись и послушно открыли рты. «Шире, еще шире!» — командовал капитан. «Ирисками, карамельками, мармеладками, пли!» Раздался залп, и ребята почувствовали во рту сладости. Поблагодарив капитана, пошли дальше. И вдруг дети услышали громкий топот. «Убью, гада!» — орал кто-то грубым басом. «Спасите жертву несправедливости!» — верещал чей-то тоненький тенорог. Дети обернулись и увидели, как к ним со всех копыт громко вереща несся толстенький розовый поросенок. А позади него бежал невысокий крижистый фермер с гигантским топором, яростно бронясь. Принц не успел понять, в чем дело, как поросенок, громко хрюкнув, запрыгнул к нему на руки и обнял копытцами за шею. «Спасите меня, ваше высочество, от этого мясника!» — заверещал поросенок, обезумев от страха. Его сердце стучало так быстро, что, казалось, боксировало сердце принца. «Не бойся, никто тебя не тронет, пока мы рядом!» — ответил принц и крепко прижал к себе дрожащую чушку. В это время подбежал запыхавшийся фермер. «В чем он провинился?» — спокойно спросил принц. «Этот гаденыш перессорил меня со всем белым светом!» «Вранье!» — пискнул поросенок. «Разорил мою ферму! Куры отказались нести яйца! Коровы не дают молока, а овцы — шерсти! Уж не знаю, что он им там наплел! В итоге моя ферма разорена! Кошмар!» И торговец громко разрыдался. «Уважаемый, я понимаю, что этот поросенок доставил тебе много бед, но не убивать же его за это!» «Верно, ваше высочество, это варварство!» Поддержал принца поросенок. «Всегда можно договориться». Ребята и прохожие засмеялись. «И потому, чтобы хоть как-то возместить тебе ущерб, возьми пригоршню монет». Принц был уверен, что в кармане появятся новые монеты. Но карман оказался пуст. «Ну, тогда возьми мой плащ». И принц протянул торговцу свой шелковый плащ с золотым подбоем. «О, нет, мой принц, он очень дорогой», — отказался торговец. «Жизнь этого поросенка мне еще дороже». Торговец с радостью принял столь щедрый дар и под конец добавил. «Ваше высочество, вы очень добры, но будьте осторожны, этот поросенок еще столько бед натворит». «Не наговаривай на меня», — отрезал поросенок. «Я святой, но не все это, к сожалению, понимают». Ребята снова засмеялись. Уж очень им приглянулся находчивый сорванец. «Я назову тебя Крисал», — объявил принц. «Крисала. Инструмент для розжига огня». «Как вашему высочеству удобно», — ответил поросенок, галантно поклонившись. «Раз ты такой смышленый, я попрошу определить тебя при школе для бедных». «А там есть где в грязи поваляться?» — забеспокоился поросенок. «Найдем», — улыбнулся принц. «Я повелю выделить тебе самую грязную и глубокую лужу». «Благодарю, ваше высочество!» — довольно взвизгнул поросенок и важно затопал по своим делам. Казалось, день уже закончился. Пора возвращаться в хрустальный замок. Но тут к принцу подошли молодожены. Жених был в белой одежде, его темные волосы не спадали до самой земли, напоминая плащ. Невеста была одета в платье из белоснежной морской пены. «Ваше высочество!» — сказал жених-авериец. — Просим вас и ваших друзей присутствовать на нашей свадьбе. Принц не смог отказать. Да и детям было интересно побывать на свадебной церемонии. — Конечно! — с радостью ответил принц. — Мы согласны! Свадебная процессия весело проследовала до белого храма, большого мраморного здания. Снаружи и внутри него было все просто. Ни злата, ни серебра. — А это точно храм? — удивился Крит. — Вот вратаре... «Храмы не отличить от дворцов. Не знаю, как у вас, а в Аверии храмы скромны. Да и золото только мешает общаться с Богом», — ответил принц. И дети стали с интересом смотреть на брачный обряд. Гости встали возле алтаря. Жрец взял у молодоженов половинки деревянного посоха и соединил их. В Аверии у каждого жителя есть своя половинка деревянного брачного посоха. Когда приходит время свадьбы, обе половинки посоха соединяют вместе. Если деревянный посох освещается золотистым лучом, значит брак одобрен демиургом. А через 9 месяцев из посоха появляется новорожденный. Брачному посоху не страшны ни пламя, ни огонь, и чем сильнее любовь родителей, тем он крепче. Волшебное примечание автора. После этого посох осветился золотистым лучом. «Это означает, что брак одобрен демиургом», — пояснил принц ребятам, смотревшим на происходящее, разинув рты. «А все посохи деревянные?» — негромко спросила Диана. «Да», — ответил принц. «А посохи детей богачей разве не отличаются от обычных?» — поинтересовался Торан. «Нет, при рождении все посохи деревянные», — шепотом ответил принц. Брачная церемония закончилась, и веселая толпа покинула храм. А на смену им вошла другая процессия. Лица людей выражали печаль. В руках люди несли небольшой деревянный посох. «Это похоронная процессия», — объяснил принц, заметив удивление в глазах друзей. Жрец произнес речь, и посох, ярко вспыхнув, стал золотым. Принц пояснил. «Это означает, что покойный был добрым человеком и вел праведную жизнь. Теперь посох отнесут на кладбище и посадят в землю». Печальная процессия покинула белый храм и медленно побрела на кладбище. От множества увиденных чудес дети притомились. «А сейчас я покажу вам последнее волшебство, и на сегодня хватит», — сказал принц. «Давай, нас, правда, уже трудно чем-то удивить», — засмеялся Крит. Принц хитро улыбнулся и, выхватив меч, начертил им на земле четырехугольник. Потом разделил их на 4 части и торжественно произнес: «Встаньте каждый на свой участок и скажите, когда вы родились». Дети растерянно переглянулись. «Да не бойтесь вы», — подбодрил принц. «Ну же, смелее». Ребята встали каждый на свой квадратик. «Я родился 17 декабря», — вымолвил Торан. И внезапно на землю посыпались белые снежинки. «Вот это здорово! А я 25 марта», — сообщила Диана. При этих словах у нее под ногами проросли и распустились белые подснежники. «А я родился 3 июля», — отозвался Крит. И у него под ногами зазеленела сочная трава. «А мой день рождения будет 8 октября», — объявил принц, и под его ногами захрустили желтые и оранжевые листья, словно охваченные пламенем. «Так что ждать осталось недолго. Ох, и повеселимся мы!» Принц махнул мечом, и все исчезло. Компания дружно пошла обратно в хрустальный замок. В тот же день принц вернул придворным 50 аверьялов, что они давали на выкуп детей, и откуда взялись в его кармане монеты, осталось загадкой.